История передислокации Амелии Грэм. Возраст 0-1-2. Место службы — Форт Драм. Местоположение — Эванс Миллс, Нью-Йорк. Местоположение Бёрнов — Форт Райли, Джанкинсон-Сити, Канзас. Возраст 3-4-5. Место службы — Форт Брэк. Местоположение — Спринг-Лейк, Северная Каролина. Местоположение Бёрнов — Форт Брэк, Спринг-Лейк, Северная Каролина. Возраст 6-7. Место службы — Форт Ливенворт. Местоположение — Ливенворт, Канзас. Местоположение Бёрнов — Форт Стюарт, Хайнсвилл, Джорджия. Возраст 8-9-10. Место службы — Объединенная база Льюис-Маккарт. Местоположение — Лейси, Вашингтон. Местоположение Бёрнов — Объединенная база Льюис-Маккарт. Лейси, Вашингтон. Возраст 11-12-13. Место службы — Форт Карсон. Местоположение — Колорадо Спрингс, Колорадо. Местоположение Бёрнов — Форт Джексон, Колумбия, Южная Каролина. Возраст 14-15-16. Место службы — Пентагон. Местоположение — Роузбелл, Вирджиния. Местоположение Бёрнов — Форт Белвуар, Роузбелл, Вирджиния. Возраст — 17. Место службы — Форт Кэмпбелл. Местоположение — Ривер Холлоу, Теннесси. Местоположение Бёрнов — Форт Белвуар, Роузбелл, Вирджиния.